Эпилог. Месяц спустя. Эвелин сидела на первом этаже таверны и обводила скучающим взглядом посетителей. Лесли заглядывала в глаза и ждала, когда хозяйка соизволит обратить на нее свое внимание. «Ты уже ела», — недовольно проворчала воительница, наконец-то заметив. «Иди, птиц погоняй». Лесли громко гавкнула, а потом сорвалась с места и побежала. Эвелин усмехнулась. «Вот ты молодец!» Кончик локона перекочевал в рот. Женщина задумчиво его принялась жевать. «А, да чего же тоскливо сидеть в городе!» Заказы, как назло, были на значительном отдалении от Кравина. А на несколько дней Эвелин не хотела уезжать. «Если Джеймс вернется...» «Когда вернется?» — мысленно поправила себя воительница. Мимо прошла Кассия. Мельком глянула и удалилась, даже не здороваясь. Эвелин хмыкнула. Отношения так и не наладились у них. Кассия делала вид, что не знала ее. Воительница, в принципе, не была против. В обитель девушка больше не вернулась. Тут ее Эвелин могла понять. А вот пастор Демьян очень расстроился. Мало того, что сразу два служителя покинули церковь, отец Патрик и отец Джеймс, так еще и ценная помощница перестала приходить. И снова пастор остался с отцом Арноном. По официальной версии, отец Патрик внезапно уехал дальше нести слово Создателя. Всем участникам событий, как и свидетелям, запретили говорить правду. На вопрос Эвелин «почему?» Хадвин кратко сообщил, что таково решение руководства. Какого именно, воительница догадывалась. В тот же день комиссар похвастался, что его коллега из Треканьи решил уйти со службы. Хадвин со злорадной ухмылкой намекнул Эвелин, что того комиссара попросили так сделать. Радость по этому поводу воительница не разделила. Ей было глубоко все равно, что происходило в Треканьи. А вот смена руководства Кравина беспокоила. «Новые люди принесут новые порядки». Что этому поспособствовал ворон Юхишайна, не сомневалась. Видимо, заданием Джеймса было не только собрать улики на Патрика. Перед ней возник небольшой букетик цветов. Эвелин аж вздрогнула от неожиданности. Не заметила, как кто-то подошел. Джеймс стоял, счастливо улыбаясь и протягивая букет. «Цветы, серьезно?» — иронично вымолвила она, приподнимая в насмешке одну бровь. Сердце бешено застучало от радости, лицо тронуло румянец, а губы растянулись в счастливой улыбке. «Я мечтал об этом с 14 лет». Серьезным голосом пожурил он ее. «Не порти момент». Эвелин забрала цветы, медленно поднялась, обвила его шею руками, прижимаясь всем телом к его. Совершенно не беспокоясь, что на них все смотрят. Ей жарко поцеловала. А когда отстранилась, взволнованно проговорила. «А я мечтала об этом». А затем еще несколько раз коснулась губами губ и добавила. «Всю жизнь». Радостно залаяла Лесли, обнаружив Джеймса рядом с хозяйкой. Попытки поставить лапы на мужчину в знак любви и дружбы остудили пыл влюбленных и вернули осознание реальности. «Пойдем». Он взял ее за руку и повел в комнату. Едва дверь закрылась, Джеймс крепко прижал к себе Эвелин и замер, часто и взволнованно дыша. «Джей?» Беспокойство потревожило охватившую недавно эйфорию. «Что-то случилось? Я так сильно скучал, каждый день был пыткой», — срывающимся голосом зашептал Джеймс. Несколько раз и вовсе пребывал на грани. Собирался бросить все и приехать. «Но теперь ты здесь», — улыбнулась Эвелин и погладила его по волосам, наслаждаясь их жесткостью. «Эвин». В голосе зазвучала боль, отзываясь у воительницы ужасом. Джеймс отстранился, на лице застыла мука. «Меня не хотят отпускать просто так. Орден нельзя покинуть по собственному желанию. Когда вступаешь, обратной дороги нет. Меня сразу предупреждали, но в тот момент мне никуда и не надо было. Терять было нечего. Я согласился, и теперь...» Эвелин показалось, что она снова проходит через тот кошмар, который, казалось, оставила в прошлом. Они снова прощались. Только в этот раз сил сдерживать слезы не было. Она беззвучно заплакала. Джеймс покрыл быстрыми поцелуями лицо. «Прости меня. Чего я только не перепробовал. И к магистру приходил умолять, и к правителю Элину, и даже к верховной ведьме обращался. Они согласились. Меня исключат из ордена, но не сразу. Мне нужно выполнить еще одно задание. А после я буду свободен». Он заглянул в ее глаза, умоляя. «Прости, прости меня, ты подождешь меня еще, Эвин. Почему ты молчишь? Умереть и снова воскреснуть. Так с ней и было». Эвелин судорожно вцепилась в его куртку. Сквозь слезы теперь уже облегчение и счастье кивнула. «Подождать, а разве у нее был выбор? Сколько тебя не будет?» Хрипловато спросила Эвелин. «Не знаю. Но я буду стараться как можно быстрее вернуться, веришь мне?» Верила. В этот раз ей не нужно было время, чтобы признать очевидное. Он вернется, чего бы ему это ни стоило. А она дождется, несмотря ни на что. «Когда уезжаешь?» «Через 2 дня». Эвелин потрясенно выдохнула. «Всего 2 дня. Далеко». «Я не могу сказать прости». Она обняла его и прижалась щекой к щеке. «Джей, в этот раз не уезжай, не попрощавшись». Тихо попросила Эвелин, и слезы снова побежали по щекам. «Я и прошлый раз не собирался, ты так захотела», — напомнил он, ласково гладя спину. «Зачем послушал меня?» «Так я и не слушаю. Просто в тот вечер был не в себе, вот и дал слабину». Она прыснула от смеха, а Джеймс улыбнулся. «Сейчас тоже не слушай, меня безумно злит, когда ты поступаешь как хочешь». «Так я и не слушаю», — повторил он. «Джей!» Притворно возмутилась она и оттолкнула от себя. «Когда-нибудь нарвешься, побью!» «Не получится!» Усмехнулся он, сверкая глазами. «Ты слишком самоуверен!» Фыркнула Эвелин, накидывая его изучающим взглядом, невольно вспоминая его технику боя и прикидывая, как можно будет к нему подступиться в бою. Джеймс положил руку на ее пояс, рванул на себя, прижал ее бедра к своим. Вторая рука легла на ее затылок и притянула голову для поцелуя. Эвелин податливо приоткрыла губы, принимая его ласку. Мысли покинули голову, яркие ощущения захватили тело. «Джей!» — выдохнула она его имя. Имя мужчины, которому жаждала проиграть и которому всегда проигрывала. Несколько лет спустя. Эвелин тряхнула головой, откидывая свои рыжие локоны, которыми ее все время пытался накормить ветер. Поудобнее перехватила мешок, который приятно оттягивал плечо, и пошла дальше. Охота была весьма удачна. Монстры после зимы активизировались, что крайне радовало воительницу. Теперь можно славно разжиться, добывая мерзкие ингредиенты для всех желающих изготовить что-нибудь эдакое. Стражник на воротах коротко кивнул, приветствуя, а потом весело сказал. «Тебя вызывает комиссар к себе. Если не прекратишь лыбиться, лишишься зубов», — угрюмо предупредила его воительница. Мужчина подобрался, нахмурился, пытаясь стать серьезней. Но улыбка все равно возвращалась на лицо. Эвелин захотелось исполнить собственную угрозу. Как расположение тела позволяло дать ему в нос прямо с локтя. Сдержалась ценой неимоверных усилий, не сегодня. И так много прегрешений в последнее время. Быстро раздав добытые части монстров заказчикам, поспешила к комиссару. Лесли ее опередила и, лапой открыв себе дверь, скользнула внутрь, скрываясь в здании. Когда воительница зашла, собака уже успела собрать дань. Мужчины, что теперь работали здесь у комиссара, все без исключения баловали очаровательную попрошайку и всегда хранили какое-нибудь лакомство, угощая. Первое время Эвелин злилась и запрещала, но потом смирилась, да и какой смысл? Пока она говорит с комиссаром, собака все равно бегает между столами помощников в соседнем кабинете. Но не дадут ей угощение открыто, так потом втихаря подсунут. Были у Лесли свои любимчики, те, кому позволено чесать ее за ухом. Как раз у одного из таких собака и стояла, блаженно щурясь. Эвелин недовольно фыркнула и прошла дальше. Зашла к комиссару, закрывая за собой дверь. Мужчина отложил документы и поднял на нее взгляд своих серьезных глаз. «Драка в третьем квартале. Жалобы на угрозы и шантаж», — с укором произнес он. «Что ты можешь сказать в свое оправдание? Я люблю тебя. Это к делу не относится». «А, по-моему, очень даже относится, комиссар Картер». «Ай, знаешь, какие по городу ходят слухи», — устало произнес он, поднимаясь со стула и направляясь к ней. «Какие же?» — она изобразила удивление. «Что жена комиссара крутит им, как хочет». «Нагло врут». «Да ну!» — он ухмыльнулся. «Ну да. Обычно ты крутишь меня, воплощая свои желания». Она покошачьи прильнула к нему, очертила подушечкой большого пальца его нижнюю губу, слегка нажимая. «А есть возражения?» С хищной улыбкой произнес он и резко перевернул ее спиной к себе и прижал. Рука скользнула вниз, останавливаясь у нее между ног. Эвелин выгнулась, теснее прижимая бедра к его, откинула назад голову, подставляя шею для поцелуя. Джеймс жарко выдохнул на ухо. Скрипнула дверь, последовал испуганный возглас. Заглянувший промямлил: «А, я зайду позже», и поспешил закрыть за собой. «Ну вот, теперь у нас есть свидетель, который видел, что ты крутишь мной, а не наоборот», — весело сказала Эвелин, плюхаясь в кресло напротив его стола. Джеймс криво усмехнулся, окидывая ее жарким взглядом, обещая продолжение прерванного позже. Но быстро собрался и вернулся к сути. «Эвин, не начинай», — перебила она его. «Я правда не собиралась ничего делать противозаконного, но...» «Знаю!» — на сей раз прервал Джеймс ее. «То парнишку обижают, то девчонку грабят, а ты мимо идешь». «Вот видишь!» — она послала ему невинную улыбку. «Ты все сам знаешь». «Знаю. Поэтому и спрашиваю, до какой поры». «Я люблю тебя», — зашла на второй круг Эвелин. Он покачал головой, но взгляд все же вернул теплоту. «Кстати, Хадвин передавал тебе привет. Он был в Краве не по делу, сегодня заглядывал поностальгировать». «Как он?» «Похудел, бедняга», — усмехнулся Джеймс, но в целом счастлив. «Трекания больше, население побогаче и дисциплинирование. Да и его новый кабинет попросторнее будет прежнего». «Да уж, повезло, там можно больше стрясти с людей». «Можно, но потребует изобретательности. Он же предупрежден, если попадется на взятки, то с карьерой комиссара будет покончено навсегда. Нигде больше не сможет устроиться». «Ха-ха, поэтому и похудел», — засмеялась Эвелин. «Такие нервные переживания в его возрасте». Джеймс улыбнулся. «Где наша дочь?» — спросил он, меняя тему. «С бабушкой». «Напомни мне, когда там уже уедет твоя мать?» — съязвил мужчина. «Обещалась к концу недели». «Отмечу этот день у себя в календаре как праздничный». «Джеймс». Она посмотрела на него с укором. «Зачем ты так? Она вот хорошо к тебе относится и внучку балует». «Создатель Эвелин, где ты взяла этого мальчика?» — перековеркал голос матери Эвин Джеймс, напоминая жене о знакомстве с родственниками, и продолжил тем же голосом. «Я все понимаю, замуж хочется, но он же совсем птенец. Решила поиграть в маму и сыночка». «Прекрати», — взмолилась воительница. «Я тогда желала провалиться сквозь землю». «Ты желала провалиться? Представь, что чувствовал я. Она и потом каждый раз не упускала возможности уколоть. Спасибо Кассии. Она переплюнула нас с тобой и на какое-то время избавила от ехидства твоей родни». «Да уж», — хмыкнула Эвелин. «Брак с Георгом, обычным официантом, некогда спавшим с дамами за монеты, явно превзошел наш с тобой союз». «Любви не прикажешь, конечно, Но переход со служителя на продажного мужчину... Джеймс усмехнулся. «Ну, он красавчик, этого не отнять». «Эвен...» Голосом предупредил ее мужчина, открыто намекая, что он думал про ее юных друзей-красавчиков. А Эвелин действительно подружилась с очаровательным плутом. Да и Георг был ей весьма полезен, как и Жази знал о многом. Кассия начала встречаться с Георгом в отместку мне за то, что я увела у нее мужчину. Перевела тему Эвелин. Очевидно, решила забрать моего друга, настроить его против меня. Но что-то пошло не так. Влюбилась. И что удивительно, Георг тоже. Чудно. Особенно твоя родня. Иронично произнес он. Хорошо, что в клан не нужно ехать было и знакомиться с остальными. Столько ехидного внимания к своей персоне я бы не пережил. Эвелин нашла его руку и сжала. «Зато твоя мама ничего против не говорит», — сказала с улыбкой она. Джеймс вдруг громко рассмеялся. «Ладно, расскажу. Она просто боится тебя». Он смахнул проступившие слезы. «Думает, что если ты разозлишься, то раз и заломаешь ее». Слышать это не очень приятно. Но его веселье было заразительным, воительница тоже засмеялась. В дверь осторожно постучали. Джеймс отозвался. «Комиссар Картер, простите, что прерываю, но дело срочное. Найдено тело молодого мужчины, повешенного на городской стене. Самоубийство? Положение тела, в общем, это надо видеть. Словами не описать». «Хорошо, собери наших». Помощник кивнул и поспешил удалиться. «Не первый случай», — поинтересовалась Эвелин, глядя в сосредоточенное лицо мужа. «Да, обстоятельства смерти крайне странные», — задумчиво проговорил он, а потом посмотрел на нее. «Поможешь?» «Чем рассчитываться будешь?» — спросила она, вскидывая насмешливо бровь, но при этом поднимаясь с кресла. «А как-нибудь договоримся», — усмехнулся Джеймс, пропуская ее вперед и закрывая за собой кабинет. Конец.